Глава 94. Самоликвидация. Я не верю тебе. Ты, скорее всего, нарочно это сказал, верно? Тараш хитрым взглядом уставился за спину Лилина. Ты ведь заметил, что после твоих слов, твоя маленькая подружка очень расстроилась. Как глупо, ответил ему Лилин, даже не оборачиваясь. Однако, пора положить этому конец. Лилин поднял взгляд на небо, лучи света на котором сияли ярче, чем рассвет. Маги были разумными людьми. Угрожая Лилину, Тараш питал лишь незначительную надежду. Его главная цель, скорее всего, заключалась в том, чтобы потянуть время, пока его друзья-помощники не смогут поддержать его. Помощники Академии Бездонного Леса Костей внутри секретного плана находились в крайне невыгодном положении. Теперь настал второй день, а вражеские помощники, скорее всего, соберутся вместе. Как только Лилин будет обнаружен, сценарий примет такой оборот, в котором он встретится со своей смертью. В то же самое время на него набросится бесчисленное количество заклинаний, что смогут покрыть собой небо и землю. Даже если Лилин и обладает кулоном падающей звезды, его энергия была ограничена. Ради чего, несколько ингредиентов появились в руках Тараша, когда он сделал несколько шагов назад. Конечно, настало время положить конец этой глупой забаве. Глаза Лилина вспыхнули, когда он произносил заклинание «Сси». По заледеневшей земле стал стелиться красновато-зеленый газ. Когда мороз и тонкий слой тумана вошли в контакт с красноватым газом, температура на поле боя тут же выросла на несколько градусов. Что касается зеленого тумана, он продолжил распространяться по полю. Видимость тут же снизилась, и никто не мог разглядеть дальше 3 метров от себя. «Это заклинание я специально подготовил для тебя, пылающее облако загробной жизни», — Лилин говорил тихо. Ранее, когда он обменивался бессмысленными фразочками с противником, в действительности он использовал и чип для расчетов. Кроме того, он создал поле, чтобы посадить в него различные виды ингредиентов. «Простой разъедающий газ», — воскликнул Тараш с презрением. По всему его телу бушевало синее свечение. Кроме того, ток на его теле образовывал едва видимый слой, но теперь можно было с уверенностью сказать, что слой на его теле стал толщиной в 1 сантиметр. «Вперед!» — Тараш указал вперед, а синее свечение устремилось прямо в красновато-зеленый туман. «Сси!» В месте, куда ударил электрический разряд, красновато-зеленый туман испарился, приоткрыв небольшую область. Тем не менее, самодовольное выражение Тараша внезапно изменилось. «Эти энергетические волны, ты не помощник 1 уровня, а помощник 3 уровня». От центра красновато-зеленого газа можно было ясно ощущать колебания энергии. Его собственная электрическая змея была в мгновение ока разъедена зеленым туманом. Кроме того, вдоль траектории движения молнии в сторону Тараша непрерывно тянулись щупальца зеленого газа. «Нет!» Тараш пристально вгляделся в Лилина, что стоял посреди тумана, а затем просто ударился в бегство. Лилин взмахнул руками, а зеленое магическое кольцо окутало Тараша. Он замедлился, словно его ноги сковало цепями. «Сси!» Красновато-зеленое облако тумана приблизилось к Тарашу и обернулось вокруг его тела. Туман становился плотнее, и вскоре Лилин уже не смог разглядеть Тараша. Хруст! Под покровом пылающего облака загробной жизни прозвучали звуки грома и молний, вместе с воплями Тараша. Лилин холодно улыбнулся. Пылающее облако загробной жизни было модифицировано Лилином, но в него он специально добавил наиболее негативные для молнии частицы энергии. Можно было сказать, что его заклинание было проклятием всех помощников, оперирующих заклинаниями элемента молнии. Услышав вопли из пылающего облака загробной жизни и звуки разъедания плоти, встревоженное выражение появилось на лице Бикки. «Аркх, я убью тебя!» Спустя десятки секунд, Тараш выпрыгнул из облака загробной жизни и побежал к Лилину, прихватив с собой шар из облака, прильнувший к его телу. А, увидев выражение Тараша, Бикки и вторая помощница с ужасом вскрикнули. В этот момент, Тараш был полуобнажен, с наполовину растворившейся одеждой. На его теле виднелось множество гнойников, истекающих желтым гноем. Одно из его глазных яблок выпало из глазницы, держась только на нескольких нитках кровавой ткани. Наряду с недостающей плотью на лице, прямо сейчас Тараш походил на имитацию трупа из предыдущего мира Лилина. Хотя помощники могут использовать частицы энергии для увеличения живучести, такая сильная жизненная сила довольно редко встречается. Лилин взмахнул руками, а черная энергия автоматически вылетела из его тела. Она превратилась в черный лук с вставленной в него острой стрелой и заостренным стержнем. Скорость ветра и влажность рассчитываются, регулировка траектории. Благодаря расчетам и чипа, в настоящий момент, навыки стрельбы из лука у Лилина были как у мастера. Чи, фью, фью. Четыре стрелы вылетело из лука, словно черные лучи света, пронзив все четыре конечности Тараша и пригвоздив его к земле. Уркх, уркх. Тараш продолжал бороться. Плоть с его тела постоянно падала на землю. Казалось, будто эти изменения затронули и его голос. Прямо сейчас он не мог произнести ни одного слова. «Мы победили». Глядя на эту сцену, Бикки была сбита с толку. «Эх, мы победили, но нам нужно еще кое-что сделать». Лилин снова взмахнул луком и указал на девушку позади Бикки. «Как твое имя?» «Мо». Молли, будучи свидетелем того, как Лилин воспользовался пылающим облаком загробной жизни для пыток Тараша, девушка-помощник очень быстро сдалась. «Очень хорошо, Молли, иди туда и уничтожь голову врага, который пытался убить твою подругу». «Нет, ты не можешь сделать этого, Молли все еще ребенок». «Я сделаю это вместо нее». Бикки поднялась на ноги. Фью. В то же самое время, стрела пролетела возле ее уха, срезав несколько тонких волосков. «Не перечь моим указаниям. В противном случае, следующая стрела окажется в твоей голове». Глаза Лилина холодно вспыхнули, отчего он стал напоминать дьявола во плоти. «Я пойду», — заговорила девушка-помощник по имени Молли. Бикки замолчала. «Мне нравятся послушные девушки», — Лилин кивнул головой и указал стрелой на Тараша, корчившегося на земле. «Тогда поспеши и покончи с ним». Девушка стиснула зубы. Она вытащила нож из своей мантии и пошла вперед. Глядя на Тараша, прикованного к земле и не имеющего возможности подняться на ноги, на ее лице возникло сложное выражение. Именно этот человек, считавшийся кандидатом в официальные маги и гениальным помощником, обладал магическим артефактом. Однако, прямо сейчас все его руки и ноги были прикованы к земле, будто он был собакой, которую вот-вот должны были зарезать. Чувство, словно виноградные лозы, наполнило ее сердце. Это и есть вкус силы, как он прекрасен. Глядя на девушку с занесенным кинжалом, Лилин быстро переместился, схватил Бикки и отскочил с ней на несколько метров назад. «Отпусти меня, больной извращенец!» Бикки, не переставая, колотила его кулачками. В ее глазах помощник, схвативший ее, был для нее чужим человеком. Но он обладал немыслимой силой и был чрезвычайно бесчувственным. Ранее он сказал, что пришел сюда, чтобы спасти ее, но в одно мгновение навел на нее стрелу и теперь грубо держал ее. Прямо сейчас в сердце Бикки Лилин был чрезвычайно сумасшедшим человеком. Более того, в мире магов из-за трудностей, возникающих во время экспериментов и медитаций, с большой долей вероятности затрагивалось психическое состояние людей. Лилин пожал плечами. Отойдя подальше, он отпустил Бикки. В этот момент глаза обоих внимательно следили за девушкой, занесшей кинжал над Тарашем. Это было слишком легко. Соотношение на победу, просчитанное и чипом, не считалось высоким. Более того, он сказал, что я могу убить этого помощника, получив при этом легкие повреждения. Однако, прямо сейчас он лежит как кусок мяса на разделочной доске, и я его мясник. Если только на его теле имеются неизвестные козыри, глаза Лилина неотрывно следили за Тарашем. Удерживая кинжал, Молли снова взглянула на Лилина. Прямо сейчас стрела в его луке все еще была нацелена на нее. Она могла только в отчаянии зажмуриться, прежде чем опустить кинжал вниз. Какая жалость! В этот момент Тараш внезапно открыл глаза, в которых отражалось ожидание смерти и сожаление. «Я никогда бы не подумал, что однажды действительно воспользуюсь этим шагом, а тем более воспользуюсь им против помощника два уровня». Взрыв. После того, как он умолк, множество молний выскочило из тела Тараша. Эти молнии были чрезвычайно жестокими и мгновенно покрыли тело Тараша, собираясь воедино. После того, как молнии собрались в чрезвычайно маленькую сферу, тело Тараша внезапно взорвалось, а шум огромного взрыва разнесся по всей округе. Звуковая волна распространилась вокруг, вырывая растения и посылая камни в полет. «Осторожно!» В момент взрыва, Лилин тут же двинулся в сторону и разбил пробирку о землю, зелье вращающегося щита Тривора. В то же самое время, кулон падающей звезды на его шее начало излучать темное свечение. Под защитой зелья и светового барьера, земля под Лилином и Бикини на миллиметр не сдвинулась. Комья глины взлетали выше самого барьера. Предполагаемая сила. 16. Тип заклинания. Сгорание трупа. 45-7% электрическое поле, 34-5%. Глядя на данные и чипа, Лилин наконец понял, из чего и чип рассчитал свою ставку на победу. Несмотря на то, что он обладал кулоном падающей звезды, он мог сопротивляться заклинаниям, чья сила не превышала значения 15. Что касается последнего заклинания взрыва Тараша, то его сила на самом деле достигла уровня в 16 единиц, а значит, была способна пробить защитный барьер кулона падающей звезды и нанести Лилину ранение. Тем не менее, последний удар был сделан Молли, в то время как Лилин находился на расстоянии десятков метров от эпицентра взрыва. Мало того, что он не получил соответствующего урона, у него еще было время на возведение дополнительного слоя защиты. Однако, сила в 16 единиц, да, он действительно близко подобрался к силе официального мага. Он действительно был одним из лучших помощников среди вражеских академий. Лилин никогда не скупился на похвалу, если она относилась к его мертвым врагам. «Ты убийца, палач, ты с самого начала знал, что он самоликвидируется, верно?» Бикки, находившаяся в объятиях Лилина, оттолкнула его, а в ее прекрасных глазах появились слезы. Земля вместе с самоликвидацией Тараша превратилась в большую яму вместе с кусками одежды и обугленной плоти. Из-за взрыва ранее Тараш умер вместе с помощницей по имени Молли. Даже останки их трупов оказались перемешаны между собой. Глава 95. Один против двоих. Услышав обвинение Бикки, Лилин лишь потер нос, но ничего не ответил. А тем временем, в глубине своего сердца он возрадовался. К счастью, он подготовился и прежде всего спрятал свою внешность. А если бы нет, ему бы было сложно предстать перед Бикки в будущем. Однако, ему пришлось поступить таким образом. Лилин подошел и встал на краю большой ямы, устроенной взрывом. Возле его ног лежал круглый значок. Изначально яркий и красивый значок теперь покрылся слоем пыли и ошметками распадающейся плоти. Судя по всему, тот помощник должен был являться гением своей академии. Его значок по крайней мере должен стоить 50 очков вклада. Лилин по-прежнему размышлял над значком и колебался, а тот все еще лежал у его ног. Теперь, когда он лежал у ног Лилина, ему оставалось только наклониться к нему, чтобы тот оказался в его руках. Благодаря ему, очков вклада Лилина будет достаточно для обмена на одну порцию воды Грайна по окончанию кровавой бани. Он получил информацию о том, как достигнуть статуса официального мага, от мстительного духа Романа, но довольно сильно колебался в возможности использования подобного метода для прорыва. Тем не менее, вода Грайн чрезвычайно ценилась, но даже если он не воспользуется ею, получить ее и воспользоваться и чипом для изучения ее состава тоже было хорошей идеей. Однако, значки нескольких выдающихся помощников Академии Бездонного Леса Костей и противоборствующих Академий помечались особыми чертами. Если Лилин получит подобный значок, это будет равносильно тому, чтобы в нем распознали убийцу Тараша. Лилин никогда не забывал, что за Тарашем стоит профессор. Может, отдать этот значок Джейдану или Мерлину будет лучшим решением. Лилин сделал шаг вниз к значку и улыбнулся. Ранее он быстро осмотрелся. Джейжан был отброшен за пределы границ боевого поля. Хотя он и выглядел очень плачевно, в нем до сих пор теплилась жизнь, а на теле не присутствовало повреждений, угрожающих жизни. Однако, мне еще предстоит разобраться с двумя червями. Лилин взглянул на кустарник неподалеку и бросил в него два пламенно-красных взрывных зелья. Бум! Две пробирки столкнулись в воздухе, создавая большое пламя, казалось, окутавшее весь кустарник. Свист, свист. В тот момент, когда пламя упало на куст, две темные фигуры выпрыгнули из него и остановились на свободном клочке земли. Серебряный коготь Сайжуни и блондинистая помощница смотрели мрачными выражениями на яму, в которой себя взорвал Тараш. Тараш, умелец сферы молнии, на самом деле погиб от рук этого парня. Боже, да он монстр. Сайжунь посмотрел на равнодушного Лилина, а его сердце затрепетало. Умелец сферы молнии Тараш. Репутация этого монстра не уступала его серебряному когтю. Но сегодня он погиб от рук Лилина. Так силами какой сферы тогда обладает этот парень? Если я знаю, что он настолько силен, то не глупо ли продолжать его преследовать? Прямо сейчас в сердце Сайжуня всплывали лишь чувства сожаления. Что нам делать? Блондинистая помощница посмотрела на Сайжуня, а внутренне прокляла его, увидев, что тот уже размышлял о победе. Что же еще? Мы должны посмотреть, сможет ли противник заставить нас уйти. Сайжунь махнул руками и слегка поклонился Лилину. Уважаемый помощник из Академии Бездонного Леса Костей, твоя сила убедила меня. Я, Сай Жунь, не собираюсь проявлять к тебе плохих намерений в будущем». Наблюдая за уступкой со стороны Сай Жуня, помощница поджала губы, но ничего не сказала. Лично лицезрея мощь Лилина и его жестокость, даже она отчасти испугалась. А что касается мести за помощников своих академий, хотя уровень смертности людей замка Белых Лесов и хижины Мудрого Гатыма не достигал уровня Академии Бездонного Леса Костей, но некоторым не везло и один человек умирал каждый месяц. Если Сайжунь и блондинистая помощница собираются отомстить за каждого умершего помощника, то сперва им придется совершить резню внутри своей академии. Причина, по которой они следовали за Лилином, заключалась в том, что они расценивали его в качестве добычи, предполагая хорошенько поиграться с ним. Но теперь, когда способности Лилина далеко превзошли их ожидания, а его поступки выглядели весьма дотошными и жестокими, они в значительной степени испугались его. Да неужели? Лилин не соглашался и не отрицал, держа черный лук в своих руках. Он также поднял свои клеймор, которые ему пришлось отбросить во время битвы. «Какая жалость! Вам не нужно было следовать за мной!» Лилин тихо проговорил, но в то же время произносил заклинание и проводил рукой по лезвию своего клеймора. «Сси!» Температура резко понизилась на несколько градусов, а меч стал распространять холод. За мгновение клеймор Лилина обратился в большой прозрачный ледяной меч. Ему удалось заполучить пачку ледяных алхимических рун из трупа полузверочеловека, что был очень близок к лорду Великого Ночного Города, предоставив их Ичипу, чтобы он также проанализировал их. Прямо сейчас, под эффектом морозных алхимических рун, большой ледяной меч не бледнел на фоне магического артефакта низкого ранга. Свет павших. После того, как он видоизменил свой клинок, Лилин активировал другой магический артефакт на своем теле. Пен. Поток иллюзорного свечения вышел из кулона падающей звезды, окутав все тело Лилина. Серебряно-серый свет медленно обратился в иллюзорную броню, защищавшую парня. В этот момент Лилин в своей серебряной светящейся броне и с прозрачным большим мечом выглядел как рыцарь из сказок. Напоминания Ичипа неоднократно звучали в голове Лилина. Под влиянием морозных алхимических рун, уровень атаки клеймора составляет от 3 до 5, а также сопровождается эффектом заморозки. Вся защита кулона падающей звезды активирована, энергия потребляется и, по предварительной оценке, полностью иссякнет через 15 минут. Выбора не остается, придется сражаться. Сайжунь и помощница переглянулись, и во взглядах друг друга они увидели нараставшую злобу. Судя по поступкам Лилина, он явно не собирался их отпускать, поэтому, что бы они ни заявили, все окажется бесполезным. Кроме этого, они оба являлись гениями с собственной гордостью. Они, может, и не добились бы успеха в сражении один на один против Тараша, но в битве 2 против 1, даже Тараш испытал бы головную боль, выйди он против них. «Я задержу его, подготовь свое грозное заклинание». Сайжунь оттолкнул назад помощницу, сказав ей пару слов. В этот момент серебряная кожа на его правой руке замерцала и трансформировалась в чешую. Его ногти вытянулись и изогнулись вниз, излучая холодный блеск. Его изначально человеческая ладонь превратилась в серебряную звериную лапу. Блеск жажды крови мелькнул в глазах Сайжуня, стоило ему ступить вперед. Сейчас он являлся щитом для блондинистой помощницы позади себя. Что до девушки, она вытащила несколько ингредиентов из-под мантии, забубнила что-то себе под нос и периодически рассекала кожу кинжалом, а кровью капала на ингредиенты. Волны сильной магической энергии постепенно формировались вокруг помощницы. Как интересно, ближний бой с поддержкой дальнобойным заклинанием – весьма хорошая комбинация. Лилин злобно рассмеялся и ринулся вперед. Бам! Благодаря способностям рыцаря, Сайжунь увидел лишь серый размытый силуэт и мог лишь инстинктивно выставить вперед свои острые когти. Пен. Столкнулись морозные мечи и серебряные когти. Ледяной, пробирающий до костей, холод проник через серебряные когти, достигая тела Сайжуня. Так быстро. Сайжунь отступил на несколько шагов, а свои серебряные когти спрятал за спину. Минуя защиту его рукава, по руке, до самого локтя уже поднялся слой мороза. Ха-ха, великолепно. Еще раз. Лилин яростно рыкнул, снова махнув ледяным клинком, и ринулся в атаку. Ощутив слабость, Сайжунь не мог не прикрыть глаза в попытке преодолеть желание подчиниться воле Лилина. Рассечение. Лилин вскрикнул, а ледяной клинок прочертил красивую дугу. Отличием от прошлого удара было то, что на этот раз рассечение создало слои льда, посылая их прямо к Сайжуню. Ах, глаза противника налились кровью. Он стиснул зубы и поднял серебряную лапу перед собой. Чешуя серебряной лапы вздыбилась и приобрела форму небольшого щита, чтобы остановить атаку Лилина. Скрежет. Большой меч глубоко вонзился в защиту Сайжуня. Не только появился белый лед, но и холод проник в плоть. Пу. Сайжунь отозвал свой серебряный щит, но теперь на его серебряной руке красовались две глубокие раны, через которые были даже видны кости, а слой белого льда предотвращал кровотечение. Ледяное ощущение постепенно распространялось внутри его тела, а Сайжунь ужаснулся от того, что вся его правая рука уже онемела настолько, будто потеряла все ощущения, подвижность его тела постепенно снижалась, он становился все более вялым. «Умри!» Лилин без колебания занес меч над шеей Сайжуня, собираясь его обезглавить. «Нет!» Сайжун взревел, размахивая левой рукой. Теперь она тоже обратилась в серебряный цвет, а кончики пальцев выглядели черноватыми, нацеливаясь на живот Лилина. Внутри академии все ученики знали, что достижения Сайжуня в трансфигурации далеко превзошли обычных учеников, а его правая рука могла трансформироваться и становиться острой, несравненной машиной для убийства. Однако, все помощники были обмануты Сайжунем. Его левая рука, вот его истинный козырь. Он не только мог трансформировать руку в серебряную лапу зверя, но она даже обладала теневыми токсичными элементами, которые Сайжунь очень сильно ценил. Если яд проникнет в тело противника, даже официальный маг столкнется с проблемой. Перед ликом смерти, Сайжунь пошел на такой шаг, собираясь рискнуть собой, чтобы обе стороны противостояния получили серьезные ранения, и все это было ради шанса на выживание. Пен. Выражение лица Лилина стало мрачным, стоило острой атаке когтей поцарапать его тело. В то же время, морозный клинок жестоко обрушился вниз, отделяя голову Сайжуня от его шеи. Глава 96. Убийство двух помощников. Пен. Голова Сайжуня пролетела несколько метров в воздухе и наконец упала на землю. Его глаза были широко раскрыты, но он больше не мог их закрыть. Его безголовый труп все еще стоял на коленях перед Лилином, из него непрерывно лилась кровь. Его левая рука все еще была вытянута, но к его несчастью она была заблокирована серой сияющей броней в нескольких дюймах от тела Лилина. С защитой кулона падающей звезды мне не стоит бояться большинства атак помощников. Наряду с морозными рунами, зачаровывающими мой меч в великий, в сочетании с моими способностями рыцаря, я владею одной из опаснейших сил среди помощников. Лилин был очень удовлетворен результатом битвы. Сайжунь был помощником всего лишь немного слабее, чем Тараш. Однако, когда Лилин воспользовался своими техниками, он не смог продержаться и нескольких ударов, прежде чем полностью проиграл и потерял свою голову. «Теперь твой черед». Лилин отбросил труп Сайжуня и повернулся к девушке-помощнику со светлыми волосами. «Все готово». В то же самое время, девушка выдохнула, будто сняла с себя тяжелую ношу. Яркий красный цветок раскрыл свои лепестки и предъявил взору зеленый камень размером с кулак. Он ослепительно светился, орошенный свежей кровью девушки-помощника. Также рядом с ним на полу лежала половина сломанного кинжала. Эти три предмета слегка напоминали треугольную формацию со множеством серых могущественных рун вокруг. Когда Лилин яростно устремился вперед, девушка ухмыльнулась и указала на него. «Именем Мемфис Рафарма Дженент из гигантских связывающих фей бездны, человек, на которого я указываю, потеряет все способности к передвижению». Вен, Вен. Свет начал излучаться из треугольной формации, а Лилин внезапно почувствовал, будто гигантская сила придавила его, заставив застыть на месте. Что это за заклинание такое? Заклинание, подстраиваемое под конкретного человека? Лилин постоянно извивался, но из пустоты раздавались звуки кандалов. Тебе не стоит больше сопротивляться. Это цепи гигантской связывающей бездны. Независимо от того, сколько ты их сломаешь, они не только восстановятся, но и сила сдерживания будет удвоена. Когда девушка заговорила, Лилин ощутил, что цепи начали все плотнее и плотнее оборачиваться вокруг его тела. Чи. Серебряное свечение от кулона падающей звезды постоянно сталкивалось с силой пустоты, время от времени, производя белый туман. «Ты подлая дрянь, бесстыдный убийца, ты осмелился убить помощников обеих наших академий, поэтому я подарю тебе смерть, чтобы искупить твои грехи». Выражение лица девушки наполнилось острым желанием мести и самодовольством. Черты ее лица исказились, превратив прекрасный лик в чрезвычайно мерзкую рожу. «Ты посмел убить Сайжуня, я заставлю тебя заплатить за это кровью». Девушка указала на Лилина, лишение силы. Услышав заклинание, Лилин ощутил, как сила в его теле рассеивалась. В одно мгновение возникло ощущение, будто из рыцаря он превратился в обычного младенца. Это чувство «я был проклят», Лилин не прекращал бороться, такое ничтожное проклятие, как оно может заставить меня склонить голову. Все уже кончено. Девушка произнесла следующее заклинание, пламя бездны, сожги этого грешника в пепел. Как только заклинание на языке Байрона было произнесено, черное пламя внезапно вспыхнуло под телом Лилина. Пламя непрерывно распространялось и в мгновение окутало все тело Лилина. Пен. Ледяной меч выпал из рук Лилина. Он разбился на множество осколков, которые разлетелись во все стороны. Наконец, даже очищенный металл у Клеймора расплавился под воздействием черного пламени, превратившись в лужу жидкого металла. Чи, чи. Серая броня на теле Лилина начала плавиться, а и чип забушевал, выводя информацию перед глазами Лилина. Внимание, внимание. Энергия кулона падающей звезды быстро уменьшается. Остаток 45%. Предполагаемое время до получения урона 34 секунды. Игнорируй все и выпусти всю энергию из кулона падающей звезды, приказал Лилин. Вен, вен. В этот момент серебряно-серый свет увеличил свое сияние в несколько раз. За его спиной появился нечеткий сердитый призрак. На верхней части призрака находились драгоценности, что излучали яркий свет, когда он протянул руки к Лилину. «Сломай то, что удерживает меня». Лилин боролся изо всех сил, но внезапно из его тела послышался треск и грохот, а бесчисленные черные рунические цепи стали видимыми и сломались под давлением силы Лилина. Затем они упали на землю и исчезли. «Теперь твоя очередь, отвратительная шлюха». Лилин устремился вперед. Он словно порыв ветра оказался перед девушкой-помощником. «Не, невозможно, как ты смог избавиться от них?» Девушка вскрикнула и указала пальцем на Лилина. Затем несколько огненных шаров полетели в него. Бум! Пламя взорвалось, соприкоснувшись с черным пламенем, но очень скоро погасло. Лилин оказался невредимым, находясь под защитой серебристо-серого доспеха. «Нет, нет!» Девушка упала на землю и поползла назад. Лилин пнул зеленый камень и кинжал, лежащие на земле, разрушая формацию заклинания. Два потока красной жидкости стекали из носа девушки, вместе с ее слезами. «Нет, не убивай меня, мой наставник!» Девушка постоянно плакала, пока ползла от него. «Мне все равно, кто ты!» Выражение лица Лилина было равнодушным, когда он обнял светловолосую девушку. Кулон падающей звезды продолжал защищать его тело от черного пламени бездны, до сих пор горящие на его теле, но девушка, судя по всему, не обладала таким слоем защиты. Поэтому, когда ее тело загорелось черным пламенем, она пронзительно закричала. «Сси!» Кожа девушки начала опадать, кусочек за кусочком падая на землю, превратив ее в груду обугленного мяса. Наконец, изначально красивая девушка превратилась в кровавый скелет. Кроме того, многие кости постепенно расплавились, превращаясь в белую жидкость, что стекала на землю. Лилин поморщился и рукой отбросил остатки белой костной жидкости. После чего, как бы переодеваясь, он снял серую броню. Что касается черного пламени на серой броне, оно также исчезло. В легендах и рассказах бардов, пламя бездны могло сжечь пустоту. Существо, которому не могут сопротивляться все дети Земли. Скорее всего, она применила имитацию истинного пламени бездны. Оно даже не обладало и одной миллионной частью от силы оригинала. В противном случае, я бы уже давно превратился в пепел. Лилин подумал немного и вернулся на прежнее место. Затем он записал информацию обо всех ингредиентах и заклинании формации, что ранее колдовала девушка, прежде чем начал собирать все трофеи, оставшиеся после битвы. Пен. Бикки подошла к бессознательному Джейдану. Хотя недавняя битва и была чрезвычайно интенсивной, время, потраченное на нее, было очень коротким, настолько, что Бикки до сих пор не отошла от шока. «Поспеши и покинь это место. Энергетические волны привлекут многих помощников. Если не хочешь умереть, то поспеши и уходи». Лилин прочистил горло и посмотрел на Бикки. Она кивнула головой, после чего парень ушел. Глядя в спину Лилина, выражение лица Бикки стало чрезвычайно задумчивым. Этот человек пришел сюда, чтобы спасти ее. Кроме того, сила, которой он обладал, была намного выше той, которую могла вообразить Бикки. Манипулятор молнии, серебряный коготь, все они были впечатляющими помощниками вражеских академий. Однако перед лицом этого человека они были так слабы и умоляли его, но были безжалостно убиты. Но кто же он такой? Бикки моргнула. Мерлин, Лилин, Фейл и остальные. Все образы помощников из воспоминаний промелькнули перед ее глазами, но она почувствовала себя беспомощной, так как облика помощника, спасшего ее, обнаружить так и не смогла. Однако ее инстинкты говорили ей, что она определенно знакома с этим человеком и что у них очень близкие отношения. Маги известны своей рациональностью. Такая вещь, как инстинкт, понижает наши суждения. Все должно быть доказано или опровергнуто. Высказывание старца вспыли в ее голове. Выражение лица Бикки словно опустело, когда она стиснула зубы и вылила зелье на лицо Джейдана, прежде чем уйти из этого места. Несмотря на то, что Джейдан был идолом Молли, сейчас она была уже мертва. Естественно, Бикки не стала бы рисковать ради Джейдана. Минуту спустя Джейдан открыл глаза и встал. «Что со мной случилось? Где Тараш?» Джейдан растерялся, а цвет его лица изменился. Коснувшись груди, он почувствовал, что магический артефакт все еще у него в руках. Кроме того, когда он нащупал мешок, то вздохнул с облегчением. «Это же последствия интенсивной битвы. Кто меня спас?» Джейдан почесал лоб, прежде чем подумал о фигуре девушки, бросившейся ему на выручку. Это была Молли. Такая страшная битва, удивительно, что она здесь. Звуки шагов приближались, и вскоре два помощника появились перед глазами Джейдана. Помощник Академии Бездонного Леса Костей. Убить его. Увидев Джейдана, два помощника возбужденно завопили и начали подготавливать свои заклинания ноль ранга. Джейдан вздохнул и снова достал свой магический артефакт. Лилин находился уже в нескольких милях от того поля боя. Он остановился в пещере, чтобы проверить свою добычу. Эти три помощника были известны своей силой. Кроме того, количество ингредиентов и магические кристаллы, что они принесли с собой, оказалось немалым. В общей сложности Лилин забрал с их тел десятки тысяч магических кристаллов и других ценных ресурсов. Лилин нащупал корочку черно-красного дневника и воскликнул. «Эта аура ведь похожа на пламя бездны той помощницы». Лилин открыл дневник, а в воздухе появилась таинственная руна. «И чип, сравни с базой данных, бип. Задача поставлена, начинаю сравнение. Уровень сходства с рукописью бездны, 98,7%. Рукописью чистилища, 45,3%. Рукопись бездны». У Лилина разболелась голова. Личности и знания в этом таинственном пространстве были самыми засекреченными, но знания не исчезли со временем. Ему удалось понять лишь несколько рун в покинутой библиотеке и сохранить их в базе данных и чипа. В любом случае, это хорошая добыча. Лилин остался удовлетворенным тем, что завладел черно-красным дневником. Глава 97. Вывод. Далее последовала самая ценная добыча за все время. Лилин смотрел на груду вещей перед собой, а про себя что-то нерешительно бормотал. В ней находилось несколько сломанных предметов. Кинжал, переломленный посередине, остаток серебряной ладони и незаконченное серебряное ожерелье, на котором время от времени вспыхивала молния. Три помощника умерло от рук Лилина с потенциалом становления официальными магами, так почему у них не должно иметься магических артефактов? Но жалко, что сломанный кинжал блондинистой помощницы был пригоден лишь для призыва ауры бездны. Лилин не мог определить, какого назначения остальных предметов. Что касается Сайжуня серебряного когтя, он был полным извращенцем, потому что на самом деле внедрил магический артефакт в свою собственную ладонь. Лилину оставалось лишь отрезать всю ладонь, чтобы отделить различные свойства магического артефакта. Что до Тараша, так он собственноручно разрушил магический артефакт, но по этой же причине смог высвободить атаку с уровнем силы 16. Исследование магических артефактов – чрезвычайно опасная задача. Лилин не рискнул разбираться в остальных вещах для получения дальнейшей информации. Более того, кто знает, какие дурацкие ловушки заложены в магические артефакты врагом, поэтому Лилин решил быть более осторожным. Если он обнаружит, что они могут доставить ему проблем, то независимо от их ценности, Лилин решил бы с ними распрощаться. В конце концов, он не желал, чтобы официальный маг обнаружил его. На самом деле, самый легкодоступный магический артефакт – значок зеленой лозы на теле Джейдана. Лилин когда-то видел, как Джейдан использует этот магический артефакт на дирижабле, чтобы подавить Каливера. Он оставил глубокое впечатление у Лилина. Однако этот артефакт был предоставлен ему профессором Дракти. Что касается Дракти, то он являлся официальным магом в Академии Бездонного Леса Костей. Если Лилин заберет магический артефакт врага и спрячется в Академии, то, может, окажется в безопасности. Однако, если он заберет артефакт Джейдана, то не сможет больше оставаться в Академии Бездонного Леса Костей. В критические моменты Академии, если всплывут новости о том, что именно он нанес вред товарищу-помощнику, тогда имя Лиелина станет вровень с именем презренной уличной крысы в мире магов. Он не собирался терять рациональность лишь из-за небольшого, довольно сомнительного, преимущества. Вот значит как. Лиелин щелкнул пальцем, а два значка различной формы появилось у него на руках. Ими являлись значки Сайжуня и блондинистой помощницы. Хотя в силе они слегка и уступали Тарашу, но по крайней мере должны были стоить от 20 до 30 очков вклада. Первым делом я спрячу эти два. Если смогу в будущем найти им замену, то не стану их обменивать. Два значка служили страховкой Лиелина. Если у него получится собрать другие значки, полученные в секретном плане, на сумму 50 очков, тогда он не станет пользоваться ими. Однако, если очков вклада окажется недостаточно, тогда у него не останется выбора и придется выложить один из них или же оба. Что до Тараша, Лиелин полагал, что его сила играла важную роль для Академии, а человек за спиной Тараша потратил чудовищные усилия для его взросления. Глупо будет его провоцировать. Прошло два дня. Дикая местность за пределами секретного плана освещалась ярким желтым цветом. Время от времени порывы ветра выдували гранулы песка, а живые организмы избегали этого места любыми способами, даже кроты и муравьи не являлись исключением. Проход в тайное пространство медленно уменьшался, словно представлял из себя живое существо. Снаружи прохода стояло три ректора, а все профессора следили за проходом с различными выражениями лиц. Силой смотрел на серебряные песочные часы, витающие в воздухе. В верхней части песочных часов капли золотого песка стекали вниз, оставив тонкий слой после себя. Ди. С течением времени, последняя песчинка скатилась вниз. Время, вернем наших помощников. Произнес Силей низким тоном. Ты так беспокоишься? Хихикнул рядом сидящий гуру. С каждой лишней минутой умирает помощник Академии Бездонного Леса Костей. Их головы станут славой моей хижины мудрого Гатыма и повисят на главных воротах. Прямо сейчас в секретном плане возможно больше не существует ни одного помощника Академии Бездонного Леса Костей. Мы все знаем, что когда помощники с обеих Академий соберутся, помощники Академии Бездонного Леса Костей станут мясом на разделочной доске, которых даже нельзя считать за ягненка. Женщина со светлыми волосами улыбнулась, но ее улыбка не предвещала ничего хорошего. «Никола, ты все еще не можешь забыть об этом?» Наконец признаки эмоций вспыхнули на лице Силы, но кажется они выражали «сожаление, я уже давно забыла дела минувшего прошлого», ответила женщина по имени Никола с ледяным выражением лица. «Можешь отомстить за прошлые дела, но раз ты решила сосредоточиться в уничтожении Академии, в которой я числюсь профессором, тогда ты станешь моим извечным заклятым врагом». Выражение Силы постепенно напряглось. «Ха-ха, ха-ха, ты такой же высокомерный, как и раньше, полагая, что именно ты главный герой этого романа, словно ты являешься человеком, вокруг которого Земля будет вращаться бесконечно. Одно выражение твоего лица вызывает у меня рвотный рефлекс», произнесла женщина со светлыми волосами, а ее глаза будто воспылали огнем. «Я хочу уничтожить работу всей твоей жизни, разрушить Академию Бездонного Леса Костей, даже если здесь и находится маг из моей Каночи, в следующий раз. Достаточно». Гуру резко прервал Николу. «Ранее ты остановила меня и Силы от битвы, но почему теперь ты поступаешь точно так же? Причина, по которой я остановила вас, заключается в том, что я самостоятельно хочу взять все в свои руки». Маниакальный взгляд Николы стал еще жестче. «Достаточно». Насыщенный черный свет спустился и окутал все небеса в одно мгновение. Кроме воплощения темноты присутствовал еще и яркий желтый свет в самой середине, являя человека, окутанного в черные одежды. «Господин». Все трое ректоров поклонились. Они являлись лишь магами два ранга, но личность перед ними была истинным магом три ранга. Каждый уровень в мире магов несет в себе ощутимые различия, как между небесами и землей. Ранее, именно этот господин оказался посредником в их войне. «Раз мой маяк ночи уже сделал свой шаг, любые конфликты являются провокацией нас, так как контракты и соглашения все еще имеют силу». У человека в черных одеждах были темно-зеленого цвета глаза. Неважно, опускался взгляд его глаз на Силуя или же на любого из двух остальных ректоров, все они содрогались, словно загнанный магический зверь. Чувство приближающейся смерти окончательно избавило Николу от безумия. А теперь, активируйте формацию заклинания и выведите помощников из секретного плана. Да, господин Пен. Произошел пламенный взрыв, а пачка помощников позади Лилина обратилась в пепел. Лилин не переставал бежать. Это он убил Сита, Крока и Старшего Орла. Не дайте ему сбежать. Позади него собралась группа помощников из 7 человек, преследовавших его. Они постепенно приближались. Пен. Лейлин бросил еще 2 пробирки взрывного зелья, за ним тут же вспыхнуло пламя. Помощники кричали, а тем временем Лейлин стремительно увеличивал расстояние между ними. Черт возьми, выражение лица Лейлина выглядело удрученным. После убийства 3 помощников ранее, Лейлин начал свою охоту в одиночку. Сперва все шло гладко, он получил еще значок помощника 3 уровня. На этот раз он специально выбрал человека постарше или того, у кого не было при себе мощных предметов. Они казались не особо сильными и не обладающими сильной поддержкой. В течение последней половины второго дня, все вражеские помощники уже собрались и образовали групповые формации заклинаний. Обе группы состояли из помощников 2 и 3 уровня. Если их число достигает определенного количества, то даже маг 1 ранга предпочтет избежать их. У Лилина не осталось выбора и ему пришлось остановить свою охоту, чтобы попытаться скрыться. Благодаря способностям обнаружения и чипа, ему удавалось успешно скрываться до сего момента. Все происходило ровно так, как он и предполагал. Стоило помощникам собраться, они образовали небольшие отряды и производили поиски по территории секретного плана. Их поведение соответствовало тактике убийства каждого встретившегося врага. Многие помощники Академии Бездонного Леса Костей моментально умирали, ведь под гнетом давления неизмеримой мощи они не могли даже сопротивляться. Лилин даже видел помощника 3 уровня, который хранил магический артефакт, но он смог продержаться лишь несколько минут, подвергнувшись воздействию объединенной силы множества заклинаний, а позже его разорвало на куски множество заклинаний 0 ранга. Даже магический артефакт стал трофейной наградой. Лилину оставалось лишь выразить сочувствие этому помощнику и более тщательно скрывать следы. К счастью, действия помощников оказались весьма примитивными, а его противниками являлись лишь 2 академии, которые даже не могли скоординироваться должным образом. Поэтому у помощников Академии Бездонного Леса Костей появился шанс на выживание. Когда по подсчетам Лилина время почти вышло, он предпринял засаду на небольшую группу, так как ему не хватало одного значка для достижения своей цели. По его предположению, когда он убьет своих противников, то закончится время и его телепортирует прежде, чем кто-то успеет провести ответную атаку. Твою мать, отсутствие пунктуальности приведет к смерти ненужных людей. Разумеется, Лилин никогда не предполагал, что время отложится из-за вражды между ректорами, что и привело к ошибке в его расчетах. После убийства помощника 3 уровня, его тут же окружили и атаковали. Энергия кулона падающей звезды полностью иссякла в прошлый раз, а я не успел перезарядить его, иначе я смог бы сбежать уже давно. Лилин сжал зубы и приказал: «Ичип, определи мое географическое положение и спроектируй лучший маршрут побега». Бип. Задание принято. Ожидая ответа от Ичипа, Лилин начал совершать различные неожиданные ныряющие движения между деревьев, медленно увеличивая дистанцию между ним и своими преследователями. Сбросив преследователей с хвоста и удалившись от них миль на 10, он вдруг почувствовал головокружение, а значок на его груди стал ярко светиться. Твою ж мать, наконец-то телепортация. Глава 98. Идентифицированный убийца. Значок на груди Лилина излучал флуоресцентный свет. Все тело юного помощника было поглощено слоем этого света и приподнялось над землей, а затем он невольно начал подниматься в небо. Плавая на расстоянии внутри легкого пузыря, Лилин смотрел на других помощников в отдаленных областях, плавающих в такой же манере, как и он сам. Они выглядели, как звезды, усыпавшие небо. Действительно прекрасный вид. Лилин не мог не вздохнуть в восхищение. Удерживая в руке недавно заполученный значок, он подумал: от значка не ощущается ни капли силы, похоже, что эта сила действует только на еще живых помощников. Вот значит как. Лилин махнул руками, и 2 значка, принадлежавших помощникам 3 уровня, были выброшены из пузыря. Эти 2 значка в свое время принадлежали серебряному когтю Сайжуню и девушке-помощнице со светлыми волосами. Так как Лилин уже набрал достаточное количество значков, они ему больше не требовались. «У меня уже есть такая вещь», — раздумывал Лилин, доставая цепь, от которой в разные стороны разлетались искры молнии. Цепь покинула границы пузыря. Тщательно изучив магический артефакт с помощью И-чипа, он обнаружил внутри него пульсирующую внутреннюю силу. Казалось, будто эта сила обладала способностью отслеживания. Если бы Лилин вынес эту цепь во внешний мир с собой, то профессора враждебной академии тут же бы узнали, что именно он убил Тараша. Что касается других вещей, добытых с тел мертвых помощников, половинки кинжала и разрубленная ладонь, не возникнет никаких проблем, если он вынесет их с собой. Он сложил их в свой рюкзак. Последний шаг. Лилин довольно улыбнулся и убрал заклинание преобразования. Мускулы на его лице исказились, а рост начал увеличиваться. Очень скоро Лилин принял свой первоначальный облик. Я действовал внутри этого секретного плана с использованием маскировки, так что никто не видел моей настоящей внешности. Боюсь, что когда я выйду во внешний мир, то вражеские академии будут искать несуществующего помощника. Подумав о вероятном сценарии, Лилин не смог удержаться и улыбнулся. Прямо сейчас, я Лилин Ферли, обычный помощник, обладающий лишь навыками в зельеварении. Глядя на ослепительно яркую радугу, улыбка на лице Лилина становилась все больше. С большими усилиями, Лилин сумел подавить головокружение и порывы рвоты. Ощущения перемещения в пространстве не так приятны. Поспешите и вставайте, не загораживайте дорогу. Холодный голос прозвучал рядом с ухом Лилина. Лилин поспешно поклонился и ушел. Только затем он огляделся вокруг. Снаружи вход в секретный план выглядел так же, как и раньше. Три академии стояли в форме треугольника, в котором каждая смотрела на две других. Академии хижины Мудрого Гатыма и замка Белых Лесов стояли ближе друг к другу и смотрели на своего общего врага, Академию Бездонного Леса Костей. И сейчас помощники выпрыгивали из тайного пространства, возвращаясь к соответствующим профессорам. Кто этот человек? Лилин увидел человека в черной мантии перед тремя ректорами. Он не мог опознать личность этого человека. Шурх. Когда человек ощутил на себе взгляд Лилина, то обернулся и оглянулся. Лилин тут же взглянул в пару темно-зеленых глаз. Окружающий мир как будто остановился, повсюду можно было углядеть только зеленое. Помощники и профессора вокруг Лилина, казалось, превратились в нефритовые статуи, не подавая признаков жизни. Лилин попытался открыть рот, но не услышал исходивших из него слов. «Лилин! Лилин! Лилин!» Окружающие статуи внезапно открыли свои рты, повторяя имя Лилина. «Что происходит?» Лилин взвыл в своем сердце, но не смог произнести ни одного слова. «Пен! Пен!» Темно-зеленые фигуры начали двигаться, с них постоянно начала осыпаться зеленая пыль. Их глаза покраснели, как будто в них были вставлены рубины. Многочисленные зеленые статуи окружили Лилина. Аркх. Лилин внезапно очнулся и начал тяжело дышать, что случилось чуть ранее. Окружающие помощники, казалось, чувствовали себя хорошо, но Лилин больше не осмелился взглянуть в сторону ректоров. «Успокойся, сынок». Пара рук с ароматом лекарственных трав опустилась на голову Лилина, излучая белый светящийся свет. «Профессор Крофт». Лилин глубоко поклонился. Под воздействием белого света ему стало лучше. «Это вы спасли меня, я не спасал тебя, просто небольшая услуга». Профессор Крофт улыбнулся и повел Лилина обратно к группе Академии Бездонного Леса Костей. Официальных магов всегда окружают защитные поля. Кроме того, многие из них мгновенно активируются или же висят постоянно. Что касается высокопоставленных магов, они обладают еще более сильными защитными полями. Обычному помощнику не стоит приближаться к ним, объяснил Крофт Лилину. Только что этот маг из маяка ночи ничего не делал намеренно, но просто посмотрел в эту сторону, и тут же многие помощники попали под действие галлюцинаций. Если бы профессора здесь не оказалось, то я бы... Выражение Крофта посуровило. Лилин, прежде чем ты станешь официальным магом, запомни, что тебе нужно держаться подальше от любого высокопоставленного мага. В противном случае, я не могу даже представить твой конец. Я запомню. Выражение лица Лилина стало чрезвычайно серьезным, когда он кивнул головой. Простого взгляда хватило, чтобы Лилин почти лишился своей жизни. Он оставил в сердце юноши затаившийся страх. Я не хочу, чтобы моя душа в будущем рухнула только от того, что я вдруг столкнусь с высокопоставленным магом. Будет очень обидно. Несмотря на то, что высокопоставленный маг мог сдерживать свои силовые поля, это также и будет означать, что они демонстрируют свою мягкую сторону. Лилин не мог себе представить, что какой-нибудь маг так поступит ради него. Хорошо, с возвращением, сынок, излечив Лилина, Крофт искренне улыбнулся ему. «Я действительно рад увидеть вас снова». Лилин тоже улыбнулся и обнял своего профессора. Только в этот момент он смог найти время, чтобы оценить потери своей собственной академии. Из-за союза двух академий, огромное количество помощников Академии Бездонного Леса Костей погибло в этой войне. Сейчас, вполне вероятно, что Академия Бездонного Леса Костей понесла еще больший урон. В этот момент, позади профессоров стояло несколько растерянных помощников. Большинство из них были травмированы и стояли с мрачными выражениями лиц. Лилин. Приятный голос прозвучал около его ушей. Бикки. Лилин тепло улыбнулся и обнял соблазнительное и красивое тело Бикки. Хорошо, я все время верила в тебя. Слезы наполнили глаза Бикки. Казалось, что она волновалась о Лилине, но она не знала, что он был тем загадочным человеком, спасшим ее жизнь ранее. Лилин еще раз взглянул на Бикки и был довольно удивлен тем, что на ее теле не было заметно никаких следов ранений, кроме не лучшего морального состояния. Он не мог не ощутить, что даже если он и был помощником три уровня из Академии Бездонного Леса Костей, под давлением двух враждебных академий, он не мог защитить жизни их обоих. Словно видя растерянность Лилина, Бикки продолжила говорить: «Я встретила Молли сразу после входа внутрь. Также, я встретила чрезвычайно сильного вражеского помощника, но незнакомец спас меня. После этого я встретила Фейла, и именно благодаря ему я смогла выбраться наружу в целости». Бикки указала на помощника позади профессора. Лилин посмотрел туда и на самом деле увидел Фейла. Спустя 3 года он стал более зрелым и обладал куда большей харизмой. С помощью силы помощника 3 уровня и некоторой удачи, вероятно, шанс ее выживания вырос. Лилин кивнул и больше не задавал вопросов. Поговорив о некоторых вещах с Бикки, Лилин оглянулся на вход в секретный план. Из него потоками выходили помощники двух вражеских академий, в то время как помощники Академии Бездонного Леса Костей выходили крайне редко. Лилин вздохнул про себя. Похоже, на этот раз Академия Бездонного Леса Костей сильно пострадала. Боюсь, что некоторое время в Академии Бездонного Леса Костей профессоров будет больше, чем их учеников. Пен. В этот момент очередной помощник вышел из разлома. Помощник был одет в одежды Академии Бездонного Леса Костей, но в них виднелось несколько отверстий. Травмы, казалось, затуманивали его разум, в нескольких местах были видны следы крови. Кроме того, у него отсутствовала одна рука. Это же Джейдан. Зрачки Лилина сузились. Недостаток конечности не являлся большой проблемой для магов. Существовали таинственные заклинания, с помощью которых они могли отрастить их заново. Джейдан собрался и сделал несколько шагов вперед. Увидев своего профессора, он улыбнулся и тут же упал в обморок. Вжух! Белая фигура тут же появилась перед Джейданом и поддержала его. Спустя несколько мгновений, Лилин разглядел запоминающуюся внешность мага, скелет с горящими глазами. Профессор Доротти. Лилин узнал возникшую фигуру из костей. Изначально именно Доротти привел Лилина в Академию Бездонного Леса Костей. Более того, он был наставником Джейдана и дал тому магический артефакт. Похоже, что он очень любил своего ученика. Хорошо, я обследовал секретный план, там больше нет ни одного помощника. Запечатай выход, произнес человек в черных одеждах, стоявший около 3 ректоров. Когда он заговорил, 2 лагеря погрузились в смертельную тишину, прежде чем бормотание и вздохи заполонили всю окрестность. Не может быть, где мой Тарош? Он определенно до сих пор внутри. Серебряный коготь Сайжунь, быстрее выходи. Он ведь был гениальным помощником. Как могла Академия Бездонного Леса Костей победить его? Морфис, Морфис, где ты? Во вражеском лагере раздавались постоянные крики. И похоже, группа Академии Бездонного Леса Костей уже ожидала этого. Хотя число мертвых помощников оказалось большим, реакции всех профессоров оказались более спокойными, чем ожидал Лилин. Даже узнав о смерти талантливого помощника зельеварения Мерлина, профессор Крофт издал просто унылый вздох сожаления. Тарош, Тарош, я оставил духовную силу на его теле, она должна находиться на одном среди присутствующих. Синебородый старик на противоположной стороне безумно кричал, после чего произнес заклинание. Взрыв. Ярко-синий луч света проплыл над потерявшим сознание Джейданом. Среди этого света виднелся нечеткий значок помощника. Аркх, нет, мой Тарош, я убью тебя. Выражение лица синебородого старика исказилось, когда над ним возникла сильная гроза. Если сравнить силы Тароша с ним, то тот был полным мусором. Лилин сглотнул и внезапно почувствовал себя чрезвычайно удачливым. Глава 99. Вода Грайн. Внутри секретного плана человек сам несет ответственность за себя. Ты желаешь разорвать соглашение? Под массивной грозовой бурей, Дракти встал со множеством тусклых звериных когтей, выглядывающих из-за его спины. Достаточно. Человек в темных одеждах появилась перед три ректорами, а гигантская темно-зеленая рука охватила небеса. Вен-вен. Массивная грозовая буря тут же разрушилась этой рукой. Я уже говорил ранее соблюдать соглашение, рявкнул старик в черных одеждах. В то же время синебородый старик выплюнул большое количество крови. На смену ярости пришел страх, и он опустился на колени. «Сэр, прошу, простите старика, будьте великодушны. Я потерял рассудок из-за потери ученика. Только на этот раз, если такое повторится, я достану твою душу и погружу ее в бездну на 10 000 лет. Снова высказался человек в черных одеждах. Синебородый старик поднялся и направился к своему лагерю, одарив Джейдана злобным взглядом. Ненависть и решимость убить Джейдана причинили Дракти головную боль. Треск и дребезжание послышалось от его костлявой фигуры. Хотя в этот раз ничего не случилось, Джейдан несомненно будет преследоваться синей бородой, если не спрячется в академии. Взгляд Лиэлина стал ледяным. Ранее Ичит поймал несколько следов волн энергии от заклинаний. Очевидно, что ими являлись поиски врага, убившего помощников гениев. Если бы Лиэлин оставил при себе следы их ауры, его участь не слишком отличалась от Джейдена. Профессора, личные ученики или преемники которых погибли в ходе кровавой бани, превращались в заклятых врагов. Они поклялись, что убийца заплатит своей кровью. Что касается потерь Академии Бездонного Леса Костей, их можно не рассматривать, ведь две другие Академии столкнулись с более серьезными потерями. Хотя они и сдерживались соглашением и слежкой со стороны Маяка Ночи, но поскольку маги находились в таком взволнованном состоянии, они готовы были бы заплатить некоторую цену, чтобы найти способ совершить свою месть. Например, не предпринимать ничего лично, но подговорить магов вне соглашения ради достижения своих целей. Черный рынок также мог рассматриваться, как доступный вариант. Поздно ночью Лиэлин вернулся в комнату отдыха и упал на кровать. В своих руках он держал желтую пробирку. Он начал играться с ней. Пробирка была сделана из тусклых желтых кристаллов, а их плотность оказалась весьма высокой. Просто держа ее в руках, он ощущал гнетущую ауру. Эти кристаллы были сделаны из драгоценного ингредиента – кристаллов азота. Любое заклинание с уровнем силы 20 и ниже не имело возможности навредить им. Кристаллы азота использовались для изготовления таких пробирок, и чаще всего в них хранились особо ценные зелья. Основываясь на древних текстах, пробирка из кристаллов азота могла хранить содержимое на континенте и спустя 1000 лет. Внутри тускло-желтой пробирки находился шарик просвечивающейся жидкости. Лиэлин просто вращал пробирку. При отражении света, жидкость внутри переливалась всеми цветами радуги, что выглядело очень красиво. Это вода Грайн из мифов, которая в состоянии помочь помощнику прорваться до официального мага. Про себя пробормотал Лиэлин, разглядывая пробирку. Ранее, под гнетом мага из Маяка Ночи, заместителем хижины Мудрого Готэма и замка Белых Лесов не оставалось выбора, кроме как склонить головы и увести своих помощников прочь. Даже профессор Тараше не был настолько глуп, чтобы выступить против высокорангового мага во второй раз. Что до Лиэлина и остальных, они вернулись обратно в Академию Бездонного Леса Костей со своими профессорами. Лиэлин накинул всех взглядом и определил, что прямо сейчас число помощников в его Академии не достигало и 50, а для любой Академии обычное количество помощников могло исчисляться тысячам. Любой мог сказать, что хижина Мудрого Готэма и замок Белых Лесов достигли своей цели, почти полностью уничтожив преемников профессоров Академии Бездонного Леса Костей. Разумеется, если бы не тот факт, что несколько основных помощников из их Академии погибли в секретном плане. Даже так, они изначально послали 200 помощников, но по итогам лишь около 100 вернулись назад. На фоне Академии Бездонного Леса Костей они достигли неоспоримой победы. Тем не менее, их дела не имеют ничего общего со мной. Лиэлин глядел на пробирку перед собой, будто она являлась миражом. Главное, что я заполучил воду Грайн. Более того, Академия ведет политику анонимного обмена, что очень полезно для ее помощников. По пути обратно в Академию, Лиэлин и выжившие помощники обсуждали очки вклада, а также детали предстоящего обмена. Кроме того, человек, отвечающий за обмен, оказался алхимическим зверем без человеческих эмоций, созданным ректором. Таким образом, Он не выявлял цели помощников во время обмена. Любой мог сказать, что хотя Академия Бездонного Леса Костей и вела кровавую политику, в которой сильный пожирает слабого, но в отношении защиты помощников с потенциальными силами и возможностями они прикладывали определенные усилия. Лилин едва сумел заполучить 50 очков вклада, обменяв их на стандартное количество воды Грайн. Что до каталога по обмену очков вклада, в нем присутствовало большое разнообразие ценных ингредиентов, моделей заклинаний один ранга и даже зелий духовной силы. Оглядываясь назад, Лилин находился в потрясении. В то же время, глубоко внутри Лилин слегка сожалел, что не забрал с собой значки гениев-помощников. Однако, вспомнив мрачное выражение Джейдана, Лилин очень быстро избавился от сожалений в своем сердце. Хотя значок Тараша стоил по крайней мере 50 очков вклада, которые он мог обменять на множество ресурсов, взгляды остальных помощников, брошенных на Джейдана, выражали много печали. Навлечь гнев официального мага ради ценных ресурсов, стоило ли оно того? Более того, остальные профессора не знали о количестве очков своих учеников, но Доротти знал о количестве очков Джейдана, как о тыльной стороне своей руки. Так что, по крайней мере, половина очков за Тараша будет забрана Доротти. В конце концов, он противостоял магу один ранга ради Джейдана. Пока не стану официальным магом, лучше сохранить низкий статус. Тогда ничего плохого произойти не должно. Столкнувшись с положением Джейдана, Лилин укрепил решимость в своем сердце. Старший Мерлин стал для него лучшим примером. Достижения и талант Мерлина в зельеварении можно назвать выдающимися. Если бы не хитрости Лилина и его владение И-чипом, он бы несомненно остался далеко позади. Но что с того? Благодаря репутации Мерлина, враги особо зациклились на его ликвидировании, из-за чего тот в конечном итоге и погиб во время кровавой бани. Неважно, насколько помощник талантлив во время своего развития, он по-прежнему считается галькой на дороге. Что касается Лилина, он всегда создавал ложное впечатление отстающего от Мерлина, позволяя тому отвлекать внимание на себя. Он успешно смог отогнать ненужные взгляды от своей персоны, поэтому лишь несколько человек разыскивали его. Однако, подобный трюк не будет помогать мне на протяжении долгого времени. Пока Лилин игрался с водой Грайн, его выражение постепенно стало серьезным. Количество выживших помощников после кровавой бани не достигло и 50, что было даже меньше, чем количество самих профессоров. Более того, все выжившие будут считаться элитой. При таких обстоятельствах, особым вниманием одарит любого помощника. Лилин не был уверен, что сможет совершить что-то забавное под страхом обнаружения. Возможно, мне стоит выбраться наружу. Ранее, Роман рассказал о высокоуровневой технике медитации. Если я найду ее, то она без сомнения окажет куда лучший эффект, нежели вода Грайн. Прежде чем кулон падающей звезды был завершен, Лилину удалось вытянуть много информации из мстительного духа Романа, касающейся высокоуровневой техники медитации великого мага Серхельма. Судя по его словам, наследие великого мага Серхельма располагалось внутри садов Дилана в лунных горных равнинах Цитры. Маги, владеющие высокоуровневой техникой медитации, несомненно сильнее, нежели маги, использующие для прорыва воду Грайн. Кроме этого, высвободится куда больший потенциал, который точно отразится на последующих достижениях. Лилин желал взойти на вершину мира магов. Если он желал приобрести потенциал для будущих достижений, использование воды Грайн для прорыва будет его последней надеждой. Раздумывая о кулоне падающей звезды, Лилин снял с шеи серебряную цепочку. В поверхность кулона были впаяны различные драгоценные камни, придающие аксессуару вид безупречного произведения художественного искусства. Однако, прямо сейчас драгоценные камни помутнели, словно из них выкачали всю энергию. Кулон падающей звезды, низкоуровневый магический артефакт, мгновенно создает защиту. Текущее состояние, полное истощение энергии, 0% и чип показал состояние кулона падающей звезды Лилину. Кулон падающей звезды, предмет, сыгравший наивысшую роль в его выживании и убийстве остальных помощников, особенно гениев, во время кровавой бани. Его мгновенный слой защиты, независимо от физического или магического атрибута атаки, достигал весьма высоких показателей. Не достигший ранга официального мага человек попросту не в состоянии преодолеть его защиту. Тем не менее, в любом мире должны соблюдаться законы сохранения энергии. Во время каждой активации артефакта происходило и потребление энергии. Когда энергия полностью истощилась, Артефакт становился простым милым украшением. Защита кулона падающей звезды довольно хороша, просто энергии недостаточно. Лилин почувствовал сожаление. И чип. Создать задание. Помимо вычисления энергии хозяина, используй все оставшиеся вычислительные способности, чтобы узнать, как сберечь энергию кулона падающей звезды. Бип. Задание принято. Начинаю просчитывать неиспользованные процессы для расчета, время неизвестно. Отреагировал и чип. Лилин кивнул и подошел к экспериментальному столу. Он положил кулон падающей звезды в центр таинственного магического формирования. Вокруг него располагалось множество сверкающих синих камней. Начать процесс с перезарядки. Вен, вен. По команде Лилина, тусклые лучи синего света возникли по всему формированию. Звездный свет хлынул из синих камней в кулон падающей звезды. Кулон падающей звезды в процессе перезарядки. Текущее состояние. 1%. Раздался голос Ичипа. Перезарядка артефакта просто требовала звездного света. Пока он будет купаться в звездном свете, то получит достаточное количество энергии для пополнения заряда. Однако искупать кулон в лучах звездного света в Академии Бездонного Леса Костей являлось невыполнимой задачей. Поэтому Лилину пришлось воспользоваться другими методами для проведения процесса восполнения энергии.